Глава третья. После того, как я закончила с разбором вещей и даже немного отдохнула, раздался стук в дверь, и слуга сообщил, что молодой хозяин собирает гостей в большом зале. Я спустилась вслед за слугой, оказавшись одной из первых, и обняла уже прибывших мальчишек. К сожалению, Ками и Мира еще не приехали, и это очень тревожило, потому что за окном стремительно портилась погода. Прогнозы телепортистов полностью оправдывались. О том, что будет, если девчонки не успеют, я старалась не думать. А чтобы отвлечься от печальных мыслей, решила побродить по особняку Ривзов, не слишком удаляясь от большого зала. Этот дом поражал своей атмосферой, величественной, но в то же время на удивление уютной. Высокие сводчатые потолки, украшенные тонкими резными балками, создавали ощущение простора, а огромные окна, прикрытые тяжелыми бордовыми шторами, пропускали мягкий свет, отражающийся от полированных полов из темного дерева. На стенах висели картины в массивных рамах — драконы в полете, древние битвы и величественные сцены, запечатлевшие славные моменты жизни Империи. Каждое изображение словно рассказывало историю о могуществе рода Ривзов. В малой гостиной, отделенной от коридора не дверью, а аркой, доминировал огромный камин, облицованный черным мрамором, а перед ним стояли широкие кожаные кресла, словно приглашая к беседе. Возле камина я увидела Элианта. Он, как всегда, излучал дружелюбие и уверенность. Именно из-за Элла Ривза я не особо верила в надменность драконьей расы, потому что никогда не замечала за ним ни снобизма, ни даже снисходительного отношения к людям. И люди бывают очень противны, и эльфы, и драконы. Все мы разные, и дело совсем не в расе. Но ведь Эл — родной брат этого сегодняшнего в полотенце. Может, и у старшего Ривза не такой уж гадкий характер, как мне показалось. В конце концов, вдруг я и правда разбила ему что-то важное. Только ведь от одного названия смех разбирает. Увидев меня, Элиант тут же полез обниматься. «Фредди!» — радостно воскликнул он. «Ура, ты нашла дорогу! Я уж начал думать, что вы с Даном заблудились в коридорах. Я мог, конечно, представить каждому из гостей слугу, но ведь так неинтересно». «Точно», — усмехнулась я, пряча волнение. «И ты прав, я почти заблудилась. Дом просто огромный и очень уютный. Рад, что он тебе понравился. И вообще отлично, что ты здесь. Осматривайся, ни в чем себе не отказывай». Эл жестом показал на гостиную, будто бы весь этот уют был специально создан, чтобы впечатлить меня. «У тебя целая неделя, чтобы изучить все, что захочешь. Как и обещал, родовая библиотека в твоем распоряжении. Там очень много поистине редких экземпляров. По истории просто клад. Ты точно будешь в восторге. Главное — найти библиотеку раньше, чем через неделю», — намекнула я. «Я тебя туда провожу», — расхохотался Элиант. «Библиотека?» — раздался голос Дана, который как раз вошел в гостиную. Он поднял бровь и ухмыльнулся. «Привет, Эл. Что за драконьи хитрости? Хочешь, чтобы моя сестра все каникулы просидела за книгами?» «Никаких хитростей», — с улыбкой парировал Эл. «Просто знаю, что она ценит хорошую литературу, особенно редкую. Хорошо, что и ты приехал. Ну что, пошли к ребятам?» Но я уже представила, как листаю пыльные фолианты с кожаными переплетами и забываю обо всем на свете. Возможность погрузиться в изучение древних драконьих хроник перекрывала даже неловкость встречи с Николасом Ривзом, которую я никак не могла выкинуть из головы. «Эл, пожалуйста, отведи меня в библиотеку. Я же изведусь. А вас всех я и так каждый день вижу». «Особенно меня», — с легкой обидой сказал братец, с которым мы так-то с лета не видались. «А тебе никто не мешает навещать родню», — парировал я. «В общем, пустите меня к книгам. К обеду вернусь». «Если найдешь дорогу обратно». Элиант сделал страшные глаза. «Нет уж, лучше ты сам за ней сходи», — подхватил Дан. «А то слышал я про драконьи книги, которые живые артефакты». «Съедят тебя там, Фредди, ох, съедят», — сказал он трагическим шепотом. «Таких тут нет», — немедленно поклялся Эл, но тоже не удержался. «Хотя и правда, Фредди, думаю, там даже отец не все прочел. Но если ты не боишься...» Я лишь махнула рукой. «Бояться в этом доме, как по мне, стоит только Николаса Ривза, представленного надзирать над бедными студентами». Это место точно было сердцем дома Ривзов. Книжные стеллажи, уходящие в потолок, лестницы, ведущие на верхние ярусы, и книги. Тысячи книг, обернутых в кожу и ткань с золотыми и серебряными тиснениями, старые и новые, зачитанные и будто ни разу не взятые в руки. В центре комнаты три массивных стола со светильниками в старинных абажурах, а рядом мягкие кресла, которые явно помнили не одну эпоху. Тихо, прохладно, пахнет пылью и старыми страницами. Я сделала шаг вперед, не сразу заметив, что ступила на мягкий ковер с ненавязчивым геометрическим узором. Огонь из камина у боковой стены мягко освещал комнату, создавая уютный полумрак. Подойдя к ближайшему стеллажу, я скользнула пальцами по корешкам книг. «Восхождение огненной династии», «История первых императоров», «Великая охота на вечного змея». Последний том особенно привлек внимание, и я вытащила его с полки. Правда, для этого пришлось подтащить небольшую стремянку. Тяжелый фолиант приятно лег в руки. Пальцы слегка задрожали от предвкушения. Я опустилась в кресло, положив книгу перед собой на стол. Шелест страниц, когда я их переворачивала, будто нарушал тишину, такую густую, что, казалось, можно услышать, как пыль оседает на полке. Глаза забегали по строчкам, даты, имена, легенды. Я словно погрузилась в мир, о котором до этого знала лишь из сухих учебников. Здесь, в родовой библиотеке Ривза, все дышало историей. Историей, которую можно было потрогать. «Великая охота на вечного змея» оказалась не просто хроникой, а скорее эпосом с подробными описаниями легенд, связанных с борьбой драконьего народа против одного из древнейших существ. «Удивительно, правда?» — вдруг раздался голос за моей спиной. Я вздрогнула и обернулась. «Николас Ривз. Конечно, это должен быть он. Кто еще мог войти так тихо, словно сам был одним из тех древних драконов, чье присутствие не нуждалось в громких звуках?» Поймав себя на этой мысли, я действительно удивилась. С чего бы мне так думать? Неужели этот мужчина так потряс мое воображение? И ладно бы просто женское. А еще странно, что я его сразу узнала. Хотя сейчас-то он был, разумеется, одет. Со всей тщательностью, но совсем не нарядно. Просто темно-зеленая бархатная рубашка, черные штаны, мягкие домашние туфли. Все это полностью скрывало тело, которое так восхитило меня там, в его комнате. Высохшие волосы лежали мягкими волнами, только одна прядь все равно падала на лоб. Она до очки — все, что осталось от того типа в полотенце. А глаза в полумраке библиотеки толком не рассмотреть. Так что да, удивительно. Но вряд ли он спросил именно об этом. О книге он спросил вот о чем. «Я... да, очень...» — пробормотала я, пытаясь справиться с непонятной нервозностью. «Это чудесная книга». Его взгляд скользнул по книге, затем по мне. «Вы листаете одну из наших древнейших хроник. Притом в ней весьма сложный текст, несмотря на то, что он написан на всеобщем, и практически нет иллюстраций», — сказал Ривз, подходя ближе. «Не ожидал, что вас заинтересуют такие материалы. Люди обычно более примитивны». «Отлично, этот тип еще и расист. Полностью подтверждает все сплетни о драконах, в отличие от его младшего брата. Очень мило». «А чего вы ожидали?» — осведомилась я, сложив руки на груди. «Что я пришла сюда ради картинок?» Его брови едва заметно дернулись вверх, но он не ответил на колкость. Вместо этого молча взял другую книгу с той же полки, открыл ее и положил рядом с охотой. «Если хотите действительно понять, о чем там речь, начните с этого». И вот он был на удивление спокойным, каким-то учительским. Я взглянула на книгу «Мифы и реальность эпохи древних драконов». «Спасибо», — ответила я, смягчив тон. «Ну вот, чтением снабдил, обязанность хозяина выполнил, иди себе надзирать, то есть наблюдать за другими гостями младшего брата. А за мной не надо, я хорошо себя веду. Мирно читаю, разбивать тут нечего». Но он продолжал стоять рядом и разглядывать меня. Видимо, пытался понять, зачем это мне драконьи хроники. И под этим взглядом мне стало жарко. Так жарко, что даже щеки вспыхнули. Я уткнулась в мифы, не желая, чтобы он решил, что я смущаюсь. Вообще-то это не я перед ним крутилась в одном полотенце. Сам должен смущаться при виде меня. Наконец дракон отошел, взял с другого стеллажа две книги и уселся за соседний стол. Читать я уже не могла. Медленно перелистывала желтые страницы, то и дело косясь на Ривза. Он, кажется, работал, листал страницы, прикладывал к некоторым специальный лист и бормотал заклинания. Мгновение, и лист становился точной копией текста. Я пыталась сосредоточиться на своей книге, но взгляд сам с собой возвращался к дракону. У него были такие четкие и в то же время плавные движения, впору залюбоваться, а длинные пальцы так бережно касались страниц, словно это было бесценное сокровище. Мое внимание переключилось на строгий профиль. Чуть поджатые губы, четкая линия скул. Очки придавали ему такой вид, что я почти видела, как он читает лекцию, внушительный, сосредоточенный. Эх, Атонь, его забери, эти очки ему просто неприлично идут. Я уловила движение, и мое сердце пропустило удар. Дракон поднял голову и внезапно встретился со мной взглядом. Сердце забилось так сильно, что мне показалось, будто он может услышать. Я немедленно уткнулась в книгу, зашуршала страницами и даже наморщила лоб. «Что со мной вообще такое?» Никогда раньше я не чувствовала себя так странно. Несмотря на то, что я училась на факультете боевых искусств, где буквально все парни выглядели как девичья мечта, я никогда не влюблялась. Ни разу за 4 с лишним года. И потому была уверена, что это глупое чувство ко мне никогда не придет. Но кто мне может понравиться, если даже такие красавцы не вызывают ничего, кроме эстетического удовольствия на них смотреть? Может, это потому, что он дракон? Какое-то животное притяжение. Нет, это глупо. На нашем факультете 3 дракона, и ни из-за одного из них я таких эмоций не испытывала. «Если хотите что-то спросить, мисс Норт, можете не молчать». Вдруг раздался голос Ривза, вырывая меня из размышлений. Я вздрогнула и, подняв глаза, встретилась с пристальным взглядом. И вот теперь смутилась. И он явно заметил мое смущение, но, кажется, его это только забавляло. «Я не собиралась...» Начала было я, но он не дал договорить. «Просто вы так пристально изучаете меня взглядом, что это не могло остаться незамеченным», — сказал он с легкой насмешкой, склонив голову на бок. «Не могу же я подумать, что юная леди нашла во мне что-то интересное и вот так это демонстрирует?» «Конечно нет. Я изучаю не вас, а вашу технику копирования страниц», — пояснила я, чувствуя, как опять начинают гореть щеки. «Ах, вот оно что!» Его губы дрогнули, словно он едва сдерживал улыбку. «Разумеется, очень интересное заклинание. У нас такое не используют», — быстро добавила я, стараясь говорить невозмутимым тоном. «Это старинная техника». Дракон отложил книгу и достал из кармана блокнот. «И весьма удобная. Позволяет копировать не только текст, но и магические символы без искажений». «А вы, я смотрю, специалист по древним техникам», — поддела его я, стараясь перевести разговор на другую тему. «Можно и так сказать», — кивнул он. «Я преподаю историю в Университете высшего знания Голд-3». «Вы профессор?» — удивилась я, стараясь скрыть неожиданное уважение. Одно дело такая внешность, но то, что он действительно преподаватель, вызывало восхищение. А ведь точно, Эл вроде бы упоминал про старшего брата профессора, но я благополучно забыла. «Да». Он снова посмотрел на меня поверх очков, и этот взгляд почему-то был похож на вызов. «Хотите еще что-то спросить? Почему именно история?» Вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать. «Это часть нашей природы», — ответил Ривз, не сводя с меня глаз, почему-то неудержимо, с каждым мигом теплеющих. «Или мне кажется? Но ведь правда, как будто греют шоколад. Нет, скорее всего, просто игра света от лампы на столе. Драконы живут дольше, чем большинство существ, и наша память — ключ к прошлому мира», — продолжал он. «Я изучаю историю, чтобы понимать не только настоящее, но и будущее». «Звучит значимо», — признала я, вдруг почувствовав себя немного глупо из-за своего вопроса. «А вы?» Николас слегка развернулся ко мне и чуть наклонился вперед. «Что заставляет человека, который, судя по образованию, больше интересуется боевой магией, с таким энтузиазмом листать наши хроники, да еще и во время каникул, в то время как ваши сокурсники просто отдыхают?» Вопрос застал меня врасплох. «Может, я тоже хочу понять мир?» Тихо ответила я, встречая его взгляд. «Амбициозный ответ», — ответил дракон с легкой улыбкой. «Но для начала вполне достойный». На этом наш диалог закончился. Так же внезапно, как начался. Ривз просто отвернулся и опять занялся копированием. Я честно попыталась вернуться к своей книге, но не получалось. Буквы прыгали перед глазами, потому что этими самыми глазами хотелось смотреть вот совсем не на буквы. «Не понимаю, что происходит. Бред какой-то». «Так, а может, дело в том, что было в том разбившемся флаконе? Какие именно эффекты обещает блаженство? Что, если дым достаточно просто понюхать, причем один раз, а не дышать всем количеством сразу? Мне вот вообще не улыбается всю неделю здесь провести без мозгов. У меня были другие планы. Нужно спросить». Николас встал и вернул на полки оба тома, которые брал. Я уже открыла рот, но ничего не смогла сказать, потому что широкая спина дракона оказалась очень завлекательным зрелищем, даже в рубашке. Зрелищем, способным оборвать все начавшиеся было мыслительные процессы. «Нет, ну это невозможно. Раз у меня отключаются мозги, нужно уйти отсюда, собрать мысли в кучку и уже тогда спрашивать. Возможно, даже взять с собой на разговор брата. Вдруг при нем будет легче». Я торопливо поднялась, захлопнула и великого змея, и мифы, и, забравшись на стремянку, вернула книги на место. Краем глаза я заметила, что Николас бросил на меня взгляд, но решила не обращать на это внимания. Главное — поскорее уйти. И тут лестница предательски пошатнулась. Падение оказалось странно коротким. Я не встретилась с твердым полом, как ожидала. Вместо этого почувствовала, как сильные руки подхватили меня, а затем вжали в стеллаж, видимо, по инерции. Секунду я стояла в тесных объятиях дракона, чувствуя, как жар его тела буквально окутывает меня, а затем поняла, что ситуация принимает совсем другой оборот. Какая там инерция? Руки дракона разжались, но сам он не отступил. Напротив, медленно, даже как-то лениво навалился на меня всем телом, прижимая к полкам. Это не было резким, пугающим движением, но именно от его неспешности и осознанности у меня закружилась голова. Я чувствовала дракона слишком близко. Не только тело, еще тепло, силу, уверенность, исходящая от каждого его движения, каждого вздоха. Его дыхание стало тяжелее, и это было невозможно игнорировать. Запах морской свежести и хвои накатывал тонкими волнами, лишая меня последних крупиц разума. Мужчины редко вызывали у меня приятные эмоции в плане обоняния. Даже самая дорогая туалетная вода часто раздражала мой чувствительный эльфийский нюх. Но этот мужчина пах так, что от одного запаха мне казалось, что я падаю, хотя он крепко держал меня. «Отпустите меня!» Мой голос был едва слышен и дрожал. Он не ответил. Зато зарылся рукой в мои волосы, мягко, но настойчиво взъерошив короткие кудри. Я задохнулась от этого ощущения. «Да что же со мной творится?» «Наши дела идут просто отвратительно, Фредерико», — сказал дракон. Странная фраза. И голос у него стал странный, низкий и какой-то угрожающе мрачный. А потом он поцеловал меня. Это было как удар молнии. Горячо, стремительно, без предупреждения. Его губы накрыли мои, властно и порывисто. Не было времени думать, не было возможности сопротивляться. Я просто утонула в поцелуе, инстинктивно хватаясь за драконью рубашку, словно это могло удержать меня на месте. Его губы требовательно двигались, рука на затылке мягко, но крепко удерживала меня. Держала, не давая потерять себя в вихре эмоций. Казалось, что мир вокруг исчез, остались только мы — и ощущение, что я схожу с ума. А потом все оборвалось. Николас резко отстранился. Тяжело дышал. Его взгляд был по-прежнему мрачный, и причину этой мрачности я понять не могла. «Уходите, леди», — сказал он низким голосом. «И лучше не возвращайтесь сюда в одиночестве. Иначе эта обитель знаний будет использована не по назначению». Я моргнула, осознавая его слова, и почувствовала, как меня охватывает паника. Не сказав ни слова, резко развернулась и буквально выбежала из библиотеки. Сердце колотилось так, словно хотело вырваться наружу. Губы все еще горели, а дыхание сбилось. Что это было? И почему? Почему я не сопротивлялась? Пробежав несколько коридоров, я залетела в первую попавшуюся комнату и захлопнула дверь. Благо, комната оказалась пустой. Прислонившись к стене, я попыталась успокоиться. Но ничего не получалось. «Это безумие», — прошептала, прижав ладони к пылающим щекам. «Просто безумие!»